Что касается материальной стороны моего состояния, то тут все было очень даже неплохо. От Седова мне на счет стабильно капала неплохая сумма, вполне внушительная, но по сравнению с доходами от алхимии Шинских это все же были гроши. Вот где потенциально хранился бездонный денежный поток. Недавно со мной созванивался Олег Павлович и сетовал, что я так и не дал ему номер своего счета, куда можно было перечислять щедрую долю от доработанной мною рецептуры зелий. Можно было добавить к этому доступ к финансам великого рода Орловских, и я становился весьма обеспеченным человеком. Уже пора было задуматься над собственной лабораторией. Но пока, к сожалению, на это не было времени. Все позже. Сперва, сила. Единственное, что не давало мне покоя, так это то, что за все время, проведенное на Земле, мне так и не удалось понять, куда же я попал. Какая-то отдаленная планета. Другой мир, где я оказался и как отсюда выбраться. Вселенная не стала бы закидывать меня туда, откуда нет выхода, значит он есть. И я его найду, обязательно. Ведь мне нужно вернуться, дабы погрузить своих врагов в пламя всепожирающей мести. Дальнейшие события протекали в занудной и рутинной суете. Несколько раз я посетил библиотеку Ордена, изучая строение тел монстров, их тип и тактику боя против них. Один раз я навестил Артура, который за столь короткое время успел возмужать и приобрести взгляд воина. По всей видимости, было что-то в этом дедовском подходе школы. Пару раз я совершил с отрядом несколько вылазок в лес, но это было, скорее, ради тренировок и поддержания формы, нежели ради богатой добычи. Ведь заказов нам не поступало. Зато я успел вдоволь помедитировать и еще раз убедился в правильности своего решения остаться на Алтае. И вот так, за этими нехитрыми занятиями, неожиданно наступило время рождественского бала. Перед воротами школы остановился целый кортеж автомобилей князя. Среди приглашенных я был далеко не единственным. Длань императора в полном составе, Георгий Смольский, глава школы, и еще около десятка человек. Все, кто уже успел собраться, были разодеты в шикарные наряды, подчеркивающие их достоинства и гармонично скрывающие немногочисленные недостатки. Один я щеголял в трениках, словно белая ворона. Костюм-то был у деда, и это изрядно портило мне настроение. Поэтому я стоял чуть в отдалении от нарядной толпы и грыз семечки, на которые меня недавно подсадил Никита. Заблудились, молодой человек, здесь собрались на прием уважаемые люди, ведь на балу будет присутствовать сам император. Подчеркнув последние слова поднятым вверх пальцем, нежданный собеседник продолжил: «Потому вам лучше не порочить свою, без сомнения, важную персону и уйти заниматься не менее важными делами подальше отсюда». Вынырнув из размышлений, я обернулся к вещавшему, кем оказался звероподобный высоченный мужик. Под Неклюдова он косил, что ли? Слова только у него были больно замороченные, не соответствовали образу. Да и костюм на нем сидел первоклассный, явно не дешевка. «Мужик, ты в морду захотел? Негоже будет перед императором в таком виде появляться. Тебе бы телогрейку», — посоветовал я незнакомцу. Мой ответ ему явно не понравился. Вздувшиеся вены могли обезобразить его лицо, будь там хоть намек на красоту. Несколько мгновений поиграв со мной в гляделки, здоровяк расслабился и засмеялся во весь голос. «А кишка у тебя не тонка. Обычно от одного моего вида люди впадают в ступор и выполняют любую мою просьбу». Сказав это, мужик хлопнул меня по плечу, вложив в это движение изрядное количество энергии. Но я, не будь дурак, влил туда не меньше, потому даже не шелохнулся, лишь полез в карман за новой порцией семечек. «Силен, малый, семки будешь?» — спросил я, протягивая незнакомцу горсть. «А давай». Здоровяк сгреб семечки в свое весло и принялся щелкать вместе со мной на пару. Смотрелся он еще более комично в своем смокинге. Так мы и стояли в ожидании остальных. Периодически сплевывая кожуру, я пребывал в размышлениях. Сосед грабил мои запасы, но тоже молчал. «Михаил, ты чего тут забыл? К нашему стажеру пристаешь? Смотри, мигом тебе в морду даст. Он мужик боевой, а мы с Василием добавим». А вот и наша пятерка подтянулась. Никита довольно скалился, поигрывая мускулами. И в мыслях не было: «Неклюдов, ты же знаешь, я противник ненужного физического насилия. Мы просто чудно пообщались. Так ведь, уважаемый?» Последние слова явно были обращены в мою сторону, но я их демонстративно проигнорировал. «Странный мужик. О, Глеб, дай семечек». Никита подскочил с протянутой рукой. «Я сегодня не подаю», — процедил я сквозь зубы. «И так почти ничего не осталось. Дармоеды, миллионеры, попрошайки. в морду захотел, что за день сегодня, все норовят либо получить, либо дать по месту, которое сегодня должно блистать на бале во всей красе. Ладно, держи. Оторвав от сердца последнюю горсть, я отвернулся в сторону машин. Судя по всему, Михаил являлся старым знакомым всего отряда, но кем именно он им приходился, я так и не понял. Да и, если честно, неинтересно. Наконец, началось какое-то шевеление. Из ворот школы помпезно вышла процессия, возглавляемая Смольским. Пройдя прямиком до машин, группа людей с некоторой долей чванства стала рассаживаться по сиденьям. Наконец-то, я сделал несколько шагов в направлении колонны, но навстречу мне выскочил один из гвардейцев великого князя. Он вез меня в прошлый раз. Выжил все-таки, чертяка. Глеб Юрьевич, добрый вечер. Прошу вас проследовать за мной. Сегодня я буду вашим водителем. С легким поклоном мужчина обратился ко мне. Добрый вечер. Вижу, с вами все хорошо. С улыбкой, что наконец посетила мои уста, ответил собеседнику. Все благодаря вам, за что хочу выразить вам искреннюю благодарность. Я этого не забуду. На последних словах гвардеец выпрямился и направил свой взор точно на меня. Слова воина звенели сталью. Такие, как он, обещаниями никогда не разбрасывались. Я кивнул гвардейцу и направился к машине. Я занял свое место на заднем сидении представительского автомобиля и стал ждать отправки. Данный бал должен решить многое в моей дальнейшей судьбе. Вот только я и представить себе не мог, чтобы настолько многое. Глава 17. При приближении к резиденции великого князя Орловского, правителя Алтая, наш автомобиль вытек из общего потока. Основная вереница машин направлялась к парадному входу, в то время как мы подъехали к неприметным служебным воротам с другой стороны поместья. Едва различимый во тьме силуэт, одетый во все черное, оказался рядом с водителем. Попросив открыть окно, незнакомец узнал гвардейца князя, затем мазнул по мне острым взглядом и вернулся на пост. Ворота подались нам навстречу, освобождая от оков узкую дорогу. Остановив машину неподалеку от парадного входа, водитель заглушил двигатель и вышел, чтобы открыть мне дверь. Но я его опередил. Свежий морозный воздух приятно кольнул грудь. Гвардеец попросил следовать за ним, и я послушался. Мы преодолели бесконечные переплетения коридоров и дверей, пока, наконец, не остановились напротив знакомой комнаты. В прошлый визит она была моей. Пройдя внутрь, я обнаружил внутри девушку в форме горничной. Она тут же низко поклонилась, заметив меня. «Глеб Юрьевич, добрый вечер. Князь отправил меня помочь вам с костюмом», — слегка дрожащим голосом проговорила служанка. «Благодарю», — сказал я, скользнув взглядом по ладной фигурке молодой красавицы и, повернувшись к гвардейцу, бросил: «Я быстро». Мужчина кивнул в ответ и закрыл дверь. Принявшись раздеваться, я направился в сторону девушки, стоявшей рядом с костюмом, висящим на специальной подставке. Оказавшись перед ней в одних трусах, я заметил испуг в ее влажных глазах. Успев расстегнуть несколько пуговиц на своей рубашке, горничная опустила взгляд в пол. «Ты сама костюм примерять собралась, что ли? А мой тогда где? Че что?» Остановившись, девушка впала в ступор. Подняв свой взор, она скользнула по моему голому торсу и невольно облизнула губы. Она заметила мой нетерпеливый взгляд, и у нее суетливо забегали глазки между своим декольте и костюмом, висящим рядом. «Смокинг», — указав рукой на вешалку, напомнил я. «Конечно, извините». Бегло принявшись застегивать пуговицы на своей рубашке, красотка, наконец-то, принялась за работу. Что она там себе надумала, дуреха? Надо будет дать старому пню по башке, а то застращал бедняжку. Если тут совершались насильственные действия с прислугой, то мы с князем не сойдемся. Такого быть не должно. Облачившись в шикарный выходной костюм-тройку, я провернулся к зеркалу, что примостилось в углу. На меня взглянул статный юноша, чьи изумрудные глаза были способны поразить источаемой уверенностью любого, кто осмелится заглянуть в их глубины. Тонкие, едва ли не женственные, черты лица ярко контрастировали с широкой фигурой. Длинные черные волосы черным водопадом спадали на широкие плечи. Поблагодарив девушку, что, как мне показалось, задержала дыхание при взгляде на меня, я направился к выходу. Открыв дверь, я увидел стоящего ко мне лицом гвардейца. Он мгновенно бросил взгляд на незваную помощницу. «Прошу следовать за мной, я провожу вас к князю». Вернув внимание на меня, мужчина отправился вперед. Наш путь окончился весьма быстро. Прямо перед дверью рабочего кабинета Всеволода, войдя внутрь, я заметил дядю, смотрящего в окно рядом с рабочим столом князя, и самого Всеволода, поправляющего перед зеркалом свой парадный фраг. При моем появлении оба отвлеклись от своих занятий, обратив взоры на новые фигуры. Князь уставился на гвардейца, что отрицательно покачал головой и покинул нас, закрыв за собой дверь. Улыбнувшись, дед направился в мою сторону, заключив в крепкие объятия. «Рад тебя видеть, внучок. Костюм сидит великолепно», — сказал он, выпустив меня на свободу. «Глеб». Следом ко мне подошел Ростислав, крепко пожав руку. «Смотрю, ты быстро поправляешься, дядюшка. На своих двоих ходишь, да и хватка у тебя медвежья». Поприветствовал я в ответ родича и строго взглянул на главу рода. «Дед, а к тебе у меня есть вопрос. Скажи мне, какого ха?» Но ответить мне не дал смех, раздавшийся с его стороны. «Не серчай на старика, Глебушка. Небольшая проверка на вшивость. Надо же мне было знать о твоих пристрастиях. Тем более перед балом, где будет полно молодых девушек. В крайнем случае спустил бы пары все дела. Надеюсь, такого больше не повторится». Пустив стали, в голос проговорил я: «Не переживай на этот счет». Князь беззлобно махнул рукой и уселся на кресло. «Присаживайтесь. Теперь слушайте. На приеме соберется весь свет Российской империи. Гости уже начали прибывать, но император будет чуть позже». Отпив из кружки, что стояло рядом с креслом, Всеволод продолжил: «Встречать его будем мы с Елизаветой. Глеб, я пока не говорил жене о том, что ее внук жив и здоров, потому прошу вести себя при ней, как полагается достойному молодому человеку. Представим тебя ей вместе с Николаем. Вот старый обрадуется». Ухмыльнувшись, дед ненадолго задумался. «А Ростислав?» — уточнил я. «Его мы представим на официальном открытии мероприятия, совместно с императором». Сдвинув брови, Орловский сделался весьма серьезным. «Сегодня день, когда поганые рты злопыхателей будут исходить желчью. Ростислав, ты сам все понимаешь, но повторюсь, держи себя в руках, до пика своей силы ты не доходил и будучи здоровым, а сейчас и подавно. Я знаю, отец, не переживай, не подведу». Сжав кулаки так сильно, что костяшки побелели, дядя кивнул. «Глеб, что касается тебя, как понимаешь, в нашей свите тебе находиться не полагается. Отдыхай, веселись. Мне сообщили, что на балу будут присутствовать несколько студентов твоей академии. Наверняка, найдешь своих знакомых. Главное, запомни. Сразу, как объявит третий медленный танец, направляйся к Ростиславу. Он отведет тебя в нужное место для представления императору». «Понял. Ну, раз с этим покончили, то пойду присоединюсь к приему гостей». На последних словах Всеволод встал. Поднявшись вслед за ним, мы с дядей направились в сторону главного зала, но заходить со мной Ростислав не стал. «Мне пока рано туда». Указав рукой на расписную дверь, он продолжил: «Так что веселись, увидимся позже». Похлопав меня по плечу, мужчина двинулся дальше, скрывшись в бесконечных коридорах поместья. «Что же, начнем очередную партию», — сказал я и открыл дверь в шикарный зал. Шум моря вызывал чувство небывалого спокойствия. Волны, накатывающиеся на берег, забирали с собой все, что вздумало оказаться на их пути. В последнее время прогулки вдоль набережной резиденции стали его любимым занятием. Поправив ворот куртки, куда залетали холодные капли, прилетающие с прибрежным ветром, Сергей Нарышкин остановился рядом с обрывом. Раньше ветер не был помехой, но теперь столь родная стихия оставила своего старого друга. И напоминанием этому служили мурашки, то и дело пробегавшие от сильных порывов. Направив взгляд вниз, юный князь увидел острые скалы, омываемые неудержимой водной стихией. Она накатывала, ненадолго скрывая от взгляда каменную гряду, но неизменно отходила назад, лишь затем, чтобы неотвратимо вернуться обратно. Наблюдая за игрой стихии, Сергей испытывал тревожные чувства. Ему на миг почудилось, что внизу лежало чье-то мертвое тело, однако мгновением позже наваждение смыло. «Будь все так просто, не было бы интересно». «Ничего, я подожду. Уже скоро должен начаться рождественский бал, на котором Зорин получит мой подарок. Он станет последним в его жизни». Смех безумца пронзил пространство, эхом разойдясь от окружающих скал. Огромный зал для приемов, что был украшен ничуть не хуже императорского, постепенно заполнялся прибывшими гостями. Род Орловских, великих князей Алтая, по праву считался одним из богатейших в империи, и тому были многие причины. Край занимал первое место по производству серебра, второе – меди, третье – золото. Но главным богатством, неоспоримо, был лес зверей. Помимо кристаллов и ингредиентов, что в нем добывались, источаемая им небывалая энергия пропитывала близлежащие земли, включая рудники. В итоге, они насыщались эманациями силы, становясь идеальными залежами ресурсов, пригодных для изготовления редкого артефактного оружия. К тому же, на Орловских землях находился прославленный Орден Зверя, решивший не только присутствовать в регионе, но и открыть собственную школу. По общемировым традициям, каждый уважающий себя род должен был отправить на обучение в школу своего представителя. Так они показывали, что вносит посильный вклад в защиту жизни мирного населения. По окончании обучения многие вступали в орден, отказываясь от мирской жизни, становясь на путь меча и щита. И сейчас в родовом имении столь громкой фамилии собирался весь цвет империи, включая самого сюзерена императора. Все знали, какое большое горе постигло Всеволода. Тот тяжело переносил потерю дочери, а когда сын слег от неизвестной болезни, совсем сдал. Он почти перестал выходить в свет, а ранее скверный характер стал почти невыносимым. Последнее время вся знать страны интересовалась главным вопросом. Кому же отойдут богатые земли Алтая после смерти старого медведя? Многие надеялись прощупать почву на рождественском бале. Вот только каково же было удивление представителей аристократии, когда среди встречающих они обнаруживали сияющего от счастья великого князя, а недоумевающие лица гостей лишь подбрасывали дровишек в неугасимый костер его хорошего настроения. Стоя у фуршетного стола, я в одиночестве поглощал представленные угощения. Никому не был интересен одиноко стоящий юноша, а те редкие исключения, когда кто-то все-таки обращал на меня внимание, резко терял интерес, замечая на моей руке знак принадлежности к ордену зверя. Все-таки, публика здесь собралась высокая и охотник был им безинтересен. А мне было только за радость побыть наедине с едой. Время от времени глашатай объявлял новоприбывших, на что окружающие бурно реагировали, пребывая в постоянном движении. В каждом мире все одно и то же. Знать играла в закулисные игры, заключала и нарушала союзы каждые несколько минут. Но в этом равных мне нет, а чем мелкие букашки, что суетились рядом, даже не подозревали, до поры до времени. Услышав, как звучно произносит знакомую фамилию, я повернул голову в сторону глашатая и заметил белокурую головку, что активно пыталась кого-то найти. И я даже знал, кого. Самое время было покинуть столь полюбившийся мне стол и найти похожий где-нибудь подальше отсюда. Вот только все было бесполезно. Белый ураган настиг меня раньше, чем я присмотрел себе убежище. Женщины всегда были опасны. Забыв про все приличия, девушка заключила меня в жаркие объятия, окутав можжевельником и пряным ароматом корицы. Столь знакомый аромат Алины Шинской. «Глеб, я так скучала», – прошептала она, спрятав личико в моей груди. «Ты уехал и даже не попрощался», – беззлобно продолжила та. «Алина, я не знал, как ответить этому хрупкому созданию, не задев нежных чувств девичьей души. Ничего, прости, просто я скучала». Подняв лицо, Шинская взглянула на меня влажными глазами. Не дождавшись ответа, она быстро чмокнула меня в щеку, потянув за собой. «Пойдем, поприветствуешь отца, а то он меня отругает за то, что так оставила его». Последние слова девушка почти прошептала. Олег Павлович стоял в гордом одиночестве с откровенно скучающим видом, натянув на лицо фальшивую улыбку. Но завидев нас издали, его глаза заблестели искренней радостью. «Глеб», князь протянул руку, а затем обнял меня, как старого друга. «Рад тебя видеть, взаимно, Олег Павлович. Каким ветром вас занесло в этот славный край?» Полюбопытствовал я. «Мне было интересно, ничего ли не случилось за время моего отсутствия в Москве, все ли в порядке, держалась ли наша легенда. Да вот, захотелось поглядеть на местные красоты, вдохнуть свежего воздуха, сменить картинку». Многозначительно взглянув на дочь, улыбнулся Шинский. «Папа». Все поняв, Алина шутливо ткнула кулачком отца в плечо, затем повернулась ко мне и сказала: «Это ведь рождественский бал, Глеб. Сам император будет здесь. Мы не могли такое пропустить». «Ага, конечно, так я и поверил. Если тебя интересуют дела нашей лаборатории», — перешел к делу князь, — «то все просто отлично. Мы запатентовали твои рецепты и прибыль течет бурной рекой. Мои люди ждут не дождутся, когда ты сможешь вновь их навестить». «Намек принят к сведению», — кивнул я. «Постараюсь весной проведать старых знакомых». «Только весной?» — разочарованно воскликнула Алина. «Ты что, решил здесь насовсем осесть? Моя стажировка в императорском отряде охотников еще не окончена», — резонно заметил я, в глубине души надеясь, что этого довода будет вполне достаточно. К тому же, у меня появились интересные знакомства и определенные обязательства перед важными людьми. К сожалению, я более не принадлежу самому себе, буду переводиться на заочное отделение. Это неожиданно. Понуро опустив взгляд, промолвила Алина. Что же это за важные люди такие? Могу лишь предположить, что это дальние родственники. Усмехнулся Олег Павлович, приобняв дочь за плечи. Он-то прекрасно знал, что долгорукие были кровью связаны с Орловскими. Да, как снег на голову свалились. Неловко улыбнулся я. Теперь не отвертеться. Но в любом случае, в вашем доме я буду чаще, чем в любых других. Обещаю. Польщен, слегка склонив голову, поблагодарил меня князь. Это здорово. Вернув себе самообладание, Алина окинула меня теплым взглядом и вновь взяла за руку. Пойдем, перемоим косточки дворянским зазнобом. Заодно поглядим, кто прибыл на бал. Бегите, молодежь. Махнул рукой Олег Павлович. Только, Глеб, про старика не забывай. Мы тут погостим немного, так что заходи. Добрым беседам я всегда рад. Обязательно. Успел я бросить на прощание, прежде чем Алина увлекла меня за собой, на один из антресольных этажей. Мы заняли столик возле перил, откуда открывался чудесный вид на главную залу. Стены, выкрашенные в кремовые тона с золотистым отливом, сверкали разноцветными гирляндами. Гигантские люстры горели хрусталем и драгоценными алмазами. У дальней стены, аккурат напротив входной исполинской двери, ввысь, к самому потолку, тянулась живая ель, сажений 5, не меньше. По периметру гнулись столы от веса всевозможных деликатесов и шампанского. Гостей пока было немного, гораздо меньше, чем лакеев и официантов. Оно и понятно. Официальная часть торжества была запланирована на полночь, а сейчас на настенном золотом циферблате стрелки часов едва доползли до 11. «Посмотри», — отвлекла меня подруга. «Вон тот дородный мужчина за столиком, великий князь Воронцов. Он сильный маг земли и тайно курирует Министерство строительства в стране. А вон та женщина в изысканном синем платье, княгиня Салтыкова. У нее сеть ювелирных салонов по всей империи и за рубежом. Не думал, что ты можешь быть такой сплетницей». Улыбнулся я девушке. «Просто стараюсь быть полезной», — слегка покраснела Алина. «Тебе наверняка пригодятся любые сведения о знатных домах, ведь ты простолюдин», — хмыкнул я. «Не стесняйся, меня этим не пронять, это временно», — твердо сказала Шинская, и в ее голосе что-то промелькнуло. «Надежда, она все еще влюблена в меня, планирует охомутать монарха, как только тот получит дворянский чин. Ох, боюсь, и намучаюсь я с этими амурскими делами. А где твои братья?» Решил я сменить опасную тему. «Что-то я их не видел. Отправились на границу, охранять покой империи. Что-то конкретное грядет. Парни явно не промах, и отправлять таких воинов к пограничникам просто так не будут», — заметил я, вспоминая нашу первую встречу с сыновьями Олега Павловича. «Польша, давнишний вассал англосаксов. Ляхи жаждут реванша за былые войны. Западные страны недавно отправили им партию современной техники и тонны могущественных артефактов. По-любому что-то будет, а большего я не знаю». «Ясно», — сказал я и призадумался, поворошив в памяти старые воспоминания. «Самый лучший способ воевать — это послать на смерть других, действовав чужими руками, оставшись хоть в каком-то подобии тени. Я сам такое проворачивал много раз. Две планеты, веками враждовавшие между собой и с трудом заключившие мир, очень легко поссорить. Достаточно просто одну из сторон завалить деньгами и оружием, напитать умы ее граждан прекрасными фильмами, играми и литературой, в которых явно преобладают патриотичные и реваншистские нотки, и вуаля! Пожар новой войны не заставит себя ждать, а там уже любой правитель способен пожать плоды этой простой, но эффективной интриги, в открытую помощь одному и тайно, через посредников, другому. Схема старая, но рабочая. Как правило, такими играми занимаются империи, для них это жизненно необходимо. Этот бал – дань традициям, — отвлекла меня от раздумий Алина. Великий князь Алтайский и сам император испокон веков делит расходы на это событие поровну. Это показатель родового престижа и давней дружбы. Но сейчас это явление более чем политическое. Возможно, Годуновы хотят обсудить со своими вассалами будущую кампанию в неформальной и праздничной обстановке, заодно подбить численность возможного войска. Разумно, кивнул я. Приятное с полезным. Да-да, но я все же надеюсь, что обойдется без кровопролития. Наш МИД работает на полную мощность. Дипломатия ведь лучше войны, верно? Верно, согласился я, но в глубине души я прекрасно понимал, что дипломатия работает только до тех пор, пока все стороны испытывают по отношению друг к другу взаимный страх. Выбить его из цепочки, и вместо словоизлияния начнется кровоизлияние. Внезапно глашатай у главного входа затрубили в драгоценные рога. Этот звук в равной степени дышал помпезностью и раздражал слух. Император прибыл. Вставая из-за стола, воскликнула Алина и свесилась через перила. Она по-детски, с наивным любопытством уставилась на главные двери зала. Мне пришлось встать рядом и подстраховать ее. Не дай бог, упадет. Судя по всему, Годуновы прибыли всем семейством. Андрей с лисьей улыбкой на лице гордо вышагивал позади отца. На нем прекрасно сидел парадный камзол с золотыми эполетами и рубиновыми пуговицами. Анастасия была скромнее. Холодный царственный взгляд был направлен строго в спину императору. Белое платье, без изысков, перышком окутывало точеную фигурку. По правую руку от самодержца шла красивая женщина бальзаковского возраста. В ее светлых волосах серебром блестела диадема, тонкие черты лица, благородная бледность кожи. Я понял, в кого пошла Анастасия. По-видимому, императрица души не чаяла в дочке, раз та так сильно была на нее похожа. По левую руку от Николая Годунова, чеканя шаг, двигался его старший сын и наследник престола. Серьезное лицо мужчины можно было спокойно поставить за место портретов великих полководцев и адмиралов. Чувствовалась военная выправка, да и одет он был попроще по сравнению со своим августейшим семейством. Сам государь, как и полагалось, пестрел парадным алым плащом и золотым венцом на голове. Мужественный подбородок и пронзительный взгляд небесной синевы, наверняка, по молодости доставили Борису массу испытаний с противоположным полом. Он пытался скрыть свою красоту за легкой небритостью и длинным шрамом, что тянулся, пересекая глаз, от правой брови к острой скуле. В левой руке он держал деревянный жезл с алмазным наконечником. Это был скипетр власти, древний артефакт. От него буквально фанило невероятной энергией и силой. За царственными особами следовали мои старики. Всеволод галантно держал под руку мою бабушку, Елизавету. Ее глаза сияли неподдельным счастьем. И это не мудрено. Не каждый день с того света возвращаются твои самые близкие люди. По ним было видно, в каком возбуждении они находились. Им не терпелось поскорее объявить приятную новость во всеуслышание. Организаторы бала, вежливо поприветствовав гостей кивками, проследовали на противоположную от нас антресоль и заняли свои места за столом. Дед выискал меня взглядом и, улыбнувшись, подмигнул. Я ответил ему тем же. «Какие же они красивые!» — восторженно воскликнула Алина, наблюдая за главным семейством в стране. «Ты про принцев?» — с надеждой спросил я. «Нет». «Что ты, Глеб? Прекраснее тебя тут никого нет». «Эх, не получилось. Шампанского?» — предложил я девушке, забрав бутылку с подноса официанта. «Убьем время за трапезой, а потом ты пригласишь меня на танец. Как прикажете, сударыня», — сказал я и лично наполнил бокалы. «За успех, за мир и за любовь». Выхватив бокал у меня из рук, кокетливо улыбнулась Алина. Мы выпили, слава богу, не на брудершафт, и приступили к еде. Краем глаза я поглядывал на императорский столик. Анастасия меня уже засекла и сверлила недобрым взглядом. Меня спасало только то, что принцесса должна была находиться с семьей до объявления официальной части мероприятия. А вот после, куда бы мне смыться? Народ тем временем хлынул в зал, словно река, прорвавшая плотину. Гости всех мастей и рангов занимали свои столики, салютовали императору шляпами, отдавали честь, некоторые даже кланялись с нескрываемым подобострастием. За пустой беседой, разбавленной взаимными любезностями, мы с Алиной дождались полночи, и по залу разнесся резкий звон часов. Начиналась официальная часть. Глава 18. Император и мой дед встали из-за столов и подошли к перилам. Голос самодержца зазвучал подобно грому. «Дорогие гости, рад приветствовать вас на этом славном балу. Пусть в эту ночь музыка и всеобщее веселье заставит вас забыть о прошлых обидах, дрязгах и скандалах. Пусть в эту ночь дружба, согласие и сплоченность знатных родов будут крепки как никогда и пронесутся на долгие годы вперед. Вы цвет империи, вы ее гордость. На ваших плечах судьба подданных и всей страны. Это тяжелое бремя, но вместе, только вместе мы справимся. Пусть этот год будет лучше предыдущего. Ура, ура!» Замедленным взрывом пронеслось по залу. Люди зааплодировали стоя, не скрывая своих улыбок. На этой славной ноте Всеволод Орловский взял слово. Все вы меня знаете, господа, я не первый год устраиваю этот бал, но именно этот раз для меня является по-настоящему радостным и счастливым. Я хочу поделиться с вами прекрасной новостью. По взгляду деда было ясно, что он и не рассчитывал на искреннюю радость от плотоядных хищников, что собрались в его доме, но свою роль добродушного хозяина он играл умело. Бог даровал мне прощение за мои грехи и поднял с больничной койки моего единственного сына, наследника, чаяние всех моих надежд. Встречайте, Ростислав Орловский. В этот раз аплодисменты зазвучали сдержаннее, а некоторые князья и вовсе нахмурились. Тайная дверь за спиной деда открылась, и к перилам, на глаза всему высшему свету вышел Ростислав собственной персоной. Долгие годы комы не коснулись его лица. Он совсем не постарел, хотя ему уже было за 40. Он держал спину ровной, во взгляде сквозила уверенность в своих силах. Черный фрак и белая рубаха сели на него как влитые, подчеркнув жилистую и крепкую фигуру воина. «Благодарю, благодарю, дорогие гости!» — улыбнулся мой дядя и повернулся к императору. «А вам, великий государь, обещаю послужить верой и правдой, как и всему отечеству в целом. Род Орловских, как и всегда, будет стоять на страже династии Годуновых. За нами будущее!» «Грамотный ход!» — усмехнулся я, наблюдая за этим прекрасным представлением. «Что?» — не расслышала меня Алина. «Да нет, ничего. Чудесный вечер просто. Тогда пойдем вниз. Сейчас объявит вальс». Ох, уже, не слушая возражений, девушка схватила меня за руку и повела в главный зал. Отнекиваться было бессмысленно, но какое это было кощунство. Я даже все распробовать за столом не успел. Грянула музыка, мужчины вокруг приглашали дам на танец. Традиционно начинали с медленного. Я уже был в плену у Алины, и мы закружились в незатейливых па. Терпеть не мог эту тягомотину, но посчитал своим долгом порадовать девушку. Ушинская ярким лучиком засверкали глаза. Улыбка не сходила с ее губ до конца танца. Закончив вальсировать, мы направились к фуршетному столику выпить шампанского. Жажду оно утоляло скверно, но на безрыбье и рак, рыба. Все, с долгами я рассчитался, можно было по-тихому смыться. Но у госпожи судьбы были свои взгляды на этот счет. «Зорин», знакомый голос холодным потом ударил в спину. Я обернулся. «Анастасия, прекрасно выглядите, принцесса». Пришлось отвесить вежливый поклон. «Уверен, своим очарованием вы украсите сегодняшний бал и осчастливите многих мужчин неземной красотой». На этих словах Алина метнула в меня испепеляющий взгляд, а Годунова слегка покраснела. «Как любезно с твоей стороны, Глеб». Девушка подняла ладонь к губам и тихо прошептала. «Я думала, ты про меня совсем забыл. Ну что вы, как можно забыть принцессу, о вашем счастливом выздоровлении во всех газетах пишут». Вставила свои 5 копеек Алина, с вызовом уставившись на соперницу. «Ушинских, я смотрю, тоже дела пошли на лад. Не осталось в долгу Годунова. С новыми зельями у вас прямо-таки золотая жила под домом обнаружилась. Не без этого». Гордо вздернув носик, согласилась Алина и с обожанием посмотрела на меня. «Глеб, один из разработчиков новых модификаций. А во, да ты не только герой и дуэлянт, но еще и новатор, как интересно». Анастасия приблизилась ко мне на опасное расстояние, а Шинская чуть ли не зашипела кошкой. Мне нужно было срочно сбавить градус ситуации, но тут, как назло, глашатай объявил белый танец, и девушки одновременно схватили меня за руки. «Ты с ним уже танцевала». Анастасия гневно взглянула на соперницу и с силой потянула меня в центр зала. «Моя очередь, подруга». Последнее слово она чуть ли не выплюнула. А что я? Не мог же я на глазах у всех сбежать от принцессы. И за меньшие проступки объявляли родовые войны. А тут все-таки правящая династия. Да и Алине будет полезно сбить накал страстей. Она уже меня в свои мужья записала. Как пить дать? Я обнял Анастасию за талию, и мы перышком заскользили по залу. От девушки приятно пахло рябиной и можжевельником. Странный аромат, но очень чарующий. Принцесса внимательно вглядывалась в мои глаза, словно пыталась разгадать какую-то невероятно сложную загадку. Ее длинные черные волосы шелком стелились по моим запястьям. Полные губы блестели в свете люстр. Она действительно прекрасно выглядела и чем-то напоминала Миру, особенно характером. «Кто тебе, Алина?» Не стала заходить издалека девушка. «Друг, а она видит тебя по-другому, как и все», усмехнулся я. «Ты про свой статус героя и дуэлянта?» «Да». «А вы о чем подумали?» «Давай на ты, как прикажешь». «Кто ты такой, Глеб? Это ведь ты меня вылечил тогда, на экзамене. Брат тебе еще не рассказал?» «Рассказал, но я хочу услышать это от тебя лично». Почему ты меня спас? Ведь ты не раструбил о своем добром поступке каждому встречному. Награда тебе не нужна. Напротив, Настя, я люблю награды. Ты не ответил на вопрос. Я тебя спас, потому что захотел. Такой ответ тебя устроит? Позволив себе легкую улыбку, я стремительнее закрутил ее в танце. Я не считаю, что мужчина должен трубить о спасении дамы каждому встречному, как ты выразилась. Увидев, что тебя постигла беда, я протянул руку помощи. Ни больше, ни меньше. Тогда, спасибо, опустив взгляд, ответила девушка. И лишь заолевшие щечки говорили об ее истинных чувствах. Прижавшись ко мне так близко, как позволяли приличия высокого общества, она продолжила вальсировать в моих руках. Мы наслаждались безмолвием и танцем. Лишь по окончании музыки принцесса позволила себе секундную слабость, сблизившись со мной так сильно, что мне пришлось носом коснуться ее волос. Я почуял незабываемый аромат, невероятно знакомый и такой далекий, будто бы граница вселенной на миг он окутал мое воображение. Но наваждение пропало столь же быстро, стоило Анастасии отдалиться от меня. Благодарю за этот танец. Положение обязывает быть рядом с семьей, но, мы же еще увидимся. Наконец-то подняв смущенный взгляд, принцесса выжидающе посмотрела мне в лицо. Обязательно. Слегка поклонившись на прощание, ответил я. Подарив мне напоследок очаровательную улыбку, Годунова упорхнула в сторону отца. Я же вернулся к своей спутнице, ожидавшей меня на том же месте вместе с интересным собеседником. Эдуард Геннадьевич, какая прекрасная встреча. Пожав руку отцу Артура, графу Бельскому, я потянулся за бокалом. Здравствуйте, Глеб Юрьевич. Рад видеть друга моего сына в добром здравии. Смотрю, у вас появилось много интересных знакомых. Красноречиво метнув взгляд в спину Анастасии, проговорил граф. Не без этого. Как поживает мой сын? С ним все в порядке? Все-таки, школа зверя, это не шутки. Немного взволнованно спросил Эдуард. А вот и основная причина встречи. Переживает за наследника, старый пройдоха. Могу сказать вам лишь то, что Артур вернется намного сильнее. При встрече передам ему весточку от вас. Благодарю. А еще, хотел было продолжить разговор граф, но был бестактно перебит. Щенок, а немного ли ты себе позволяешь? Загремело за моей спиной. Бельский, что кинул взгляд на источник грома, мгновенно побледнел. Трясущаяся нижняя губа явно давала понять, что тот узнал говорившего агрессора. Обернувшись, я встретился взглядом с Михаилом, звероподобным мужиком, что повстречался мне недавно у школы зверя. Все-таки, в морду захотел, лениво поинтересовался я у него. Как смеешь ты, безродный отброс, бросать тень на многоуважаемую Анастасию, оскверняя ее своим танцем? Нарочито громко продолжил мужчина, проигнорировав мой вопрос. Или ты не уважаешь императорскую семью? Вы подошли, чтобы упомянуть о моем невысоком происхождении. Благодарю, мне о нем известно и без вас. Я пришел, чтобы указать тебе на твое место. Или мамка, нагулявшая ублюдка в грязной подворотне, не научила тебя, где не стоит метить? Черни не место среди нас. Продолжая разговор на повышенных тонах, мужчина подозвал к себе официанта, что разносил бокалы с шампанским, и вновь обратился ко мне. Забери у него поднос и подай бокал. Что-то у меня в горле пересохло. Оглянувшись вокруг, я заметил множество заинтересованных взглядов, что внимательно следили за происходящим представлением. Народу всегда было нужно две вещи – хлеба и зрелищ. По всей видимости, вы перепили. Советую проветрить голову на улице. Морозный воздух алтайских гор должен пойти вам на пользу. Вы посмотрите, он еще и огрызается. Отброс, вздумавший встать вровень с истинными дворянами. Схватив с подноса бокал с шампанским, Михаил приблизился и вылил мне его содержимое на голову. Знай свое место, щенок. А вот это был уже явный перебор. Я мог стерпеть многие оскорбления, собачий лай никак меня не трогал. Но сотворить такое да в присутствии всего высшего общества. Если бы я спустил такое с рук, можно было смело похоронить любые чаяния на становление одним из аристократов. В мире силы слабость не прощалась. Что же, вы сами сделали этот выбор. Вызываю на дуэль, Михаил. Последние слова, вылетев из моих уст, заставили губы нежданного противника растянуться в улыбке. Окружающие нас дворяне переглянулись. На их лицах был шок. Дуэлью это будет лишь для тебя. Я всего лишь вытру от тебя ноги и выкину на свалку истории. Условия: полный контакт, бой на смерть. Михаил Сергеевич Лунин обожал сражения, но еще больше он любил побеждать. Карьера профессионального бритера, наемника, что бился за своих заказчиков на дуэли, принесла ему желаемую славу и прочное положение в обществе. К своим 35 он уже был сказочно богат по меркам низшей аристократии, но вот до основания великого рода ему еще было далеко, а он этого страстно желал. Ненасытные амбиции – один из признаков величия, так он всегда считал. Но помимо корыстных целей, преследуемых своим непростым ремеслом, он испытывал настоящее наслаждение от хорошего поединка. Ему редко попадались достойные соперники, ведь его жертвами всегда становились безродные, либо представители слабых знатных фамилий. Сражаться на дуэлях с наследниками великих князей он бы никогда не стал, иначе его карьера быстро бы закатилась за ближайшую канаву. Родовитые семейства отличались особой мстительностью и изобретательностью и с легкостью могли бы осложнить Михаилу жизнь, либо и вовсе забрать ее. Но в этот раз звезды на небе сошлись в максимально выгодную для него ситуацию. Заказчик предложил баснословную сумму за убийство простолюдина. Правда, его предупредили, что жертва достаточно прыткая и обучается магии. Тем интереснее. Наведя справки о цели, Михаил по-настоящему ликовал. Зорин оказался настоящим героем, спасителем Москвы, лучшим учеником в элитной академии магии и достойным стажером в самом именитом отряде Ордена Зверя. Героев Лунин еще не убивал. Он чувствовал каждой клеточкой тела звериное возбуждение от предстоящего поединка, ведь помимо денег для него было важно и собственное развитие как воина и мага. А где можно было получить этот самый рост? Правильно, в смертельной схватке с сильным противником. Михаил накануне битвы традиционно знакомился со своими жертвами, и этот случай не был исключением. Прибыв на Алтай, он тайно встретился со своими старыми знакомыми, Никитой Неклюдовым и Василием Корюшкиным. Когда-то они вместе учились и зелеными юнцами проходили стажировку в Ордене Зверя. Бывшие товарищи с удовольствием поведали ему о талантливом стажере. С их слов он оказался славным парнем, который не раз вытаскивал их из передряг. Обычно Михаил не поддавался эмоциям, но в этот раз сломался. Ему расхотелось убивать парнишку, ведь тот следовал пути чести и протягивал руку помощи слабым. Бритер перед балом попытался отговорить юношу идти на торжественное мероприятие. Тогда бы у него был шанс отказаться от выгодного контракта. Но нет, Зорин оказался парнем не из робкого десятка, и их судьбы пересеклись в эту ночь. Теперь один из них должен был умереть, ибо на пути силы нет места для жалости к врагу, даже к такому, которого уважаешь всем сердцем. Я никак не мог понять, в чем был смысл происходящего, ведь явно было что-то ускользающее от моего взора. Никогда не любил быть статистом в своей собственной жизни, лишь я кузнец всего происходящего вокруг. Эдуард Геннадьевич, не соблаговолите ли выступить в роли моего секунданта? Обернувшись к графу, я схватил со стола канапешку. Конечно, почту за честь, дрожащим голосом пробубнил граф, проводив взглядом удаляющуюся фигуру Михаила. «Глеб, вы же знаете, с кем собрались сражаться, это не имеет значения. Раз он позволил себе такие безосновательные высказывания, то это необычная ссора. Наверняка, перед нами был бритер, вот только он выбрал себе неправильного противника. Хищный оскал сам собой поселился на моем лице. Свой последний заказ он будет вынужден запомнить до конца своей никчемной жизни, очень короткой жизни». Неизвестно откуда появившаяся Алина схватила меня за руку. «Глеб, я вспомнила, кто он такой», — скороговоркой произнесла девушка. Ее била легкая дрожь. «Это Михаил. В народе его прозвали зверем за жестокую манеру ведения боя. Известный дуэлянт ранга, осиливший путь. Тебе с ним не совладать. Он тебя убьет. Прошу, откажись. Успокойся, ни к чему милой барышне так переживать». Накрыв ее руку своей ладонью, я мягко отстранился. «Верь в меня». На последних словах я начал движение в направлении ушедшего противника. Граф и княгиня двинулись следом. Новости о предстоящей дуэли пожаром разлетелись по залу, вызвав небывалое возбуждение у собравшихся. Такие развлечения были им явно по нраву. Дуэльная арена находилась во дворе резиденции великого князя и была устроена на высшем уровне. Пятиярусные трибуны опускались ниже уровня земли, где на последнем располагалось поле размером 10 на 10 метров, покрытое невысокой травкой. Противника нигде не было, по всей видимости, тот переодевался. Мне тоже не помешало бы. Найдя взглядом свободную раздевалку, я направился к ней. Внутри висело боевое облачение нескольких размеров, состоящее из удобной обуви, облегающих штанов и футболки. Судя по всему, на таких мероприятиях дуэль – обычное дело. Но, в любом случае, уровень подготовки мероприятия достойный. Мое уважение деду. К Ткань приятно облегала тело, не затрудняя движений, красиво очерчивая подтянутую фигуру. Перед выходом на арену в раздевалку ворвался дед. Он влетел через внутреннюю дверь. Огромная фигура Всеволода одним взглядом давала понять, он в гневе. «Глеб, что происходит?» Громоподобный голос старика потряс стены небольшого помещения. «Дуэль, смертельная», спокойным голосом ответил я. «Это профессиональный бритер, сильный маг, чьей работой являются заказные убийства». Не успокаивался тот. «Я знаю, Глеб, как ты собираешься с ним сражаться? Ты же не продержишься и минуты», продолжил Всеволод. «Я только обрел своего внука и не позволю допустить твоей потери. Я не так прост, как вы все думаете». Положив ладонь на плечо родича, я взглянул в его лицо. «Сегодня я покажу всем забытую силу рода Долгоруких. Пусть смотрит и боятся, ведь вскоре я приду за своими врагами». Сталь, мелькнувшая в моем взгляде, заставила деда ненароком отступить назад. Покинув раздевалку, я ступил на арену, где вскоре должен был состояться мой триумф. Разве могло быть иначе? Глава 19. Бушевавшая в последние дни метель успокоилась, и теперь с неба белыми хлопьями сыпались красивые снежинки. Зимний штиль радовал глаз и согревал сердце. Несмотря на снегопад, пласт арены был оголенным, и песок чернел под ногами. Я не чувствовал страха от предстоящей схватки. Сколько их было за мою жизнь? Сотни? Тысячи? Тысячи тысяч? В этом отношении я уже давно сбился со счета и превратился в фаталиста. Судьба сама бросит кости и решит, кому жить, а кому нет. Просто делай то, что должно, и будь, что будет. Скелет трибун быстро наполнился плотью толпы. Великие князья и сам император сидели на отдельном балконе. Аристократы с кровушкой пожиже заняли обычные места. Только Шинские, Настя и мои недавно обретенные родичи сидели в первых рядах и нервно наблюдали за происходящим. Ребята из Глани тоже присутствовали в качестве зрителей, но они стояли на самом песке, перед трибунами. Все пятеро недовольно хмурились. Я улыбнулся им, подмигнул деду и махнул рукой своим симпатичным преследовательницам. Они не разделяли моего спокойствия, никто не разделял. «Глеб, я надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — из-за спины подал голос Эдуард Геннадьевич. «Михаил, знаю, господин Бельский. Михаил, грозный соперник, но какая разница, сейчас все решится. Поздно уже что-то менять, я не привык возвращать свои слова обратно». «Ясно», — послышался шепот графа. «Вы не одолжите мне меч, это своего рода уже традиция», — усмехнулся я. «Всех своих соперников я бью клинками Бельских, конечно». Граф протянул мне простой клинок, без изысков. Простая гарда, увесистый набалдашник, хорошо заточенная сталь, то, что нужно. Готов к смерти, парень, с противоположного угла арены раздался звероподобный рык. Михаил вышел на арену в черных кожаных штанах и темной телогрейке на голое тело. Его волосатая, словно волчья, грудь бугрилась двумя стальными наковальнями. Весь торс бритера змеился белыми нитками шрамов. Огромные валуны мышц на руках дышали первозданной мощью сказочных великанов. От всей фигуры воина веяло неотвратимой смертью и запредельной кровожадностью. «Ты из тех, что любит трепаться перед боем. Или, может быть, приступим к делу. Значит, готов», — оскалился мужчина, тряхнув гривой черных волос. «Это хорошо. Порадуй меня славным поединком. Все готовы?» Следуя регламенту, поинтересовался Бельский-старший. «Да», — хором ответили мы. «А где ваш секундант?» — спросил граф Михаила. «Само небо, мой секундант. Вперед, давайте начинать, как скажете». Голос Эдуарда Геннадьевича дрогнул, и он, удалившись на безопасное расстояние, активировал защитный купол на арене. Выхватив два топора из-за спины, Михаил со скоростью гепарда устремился ко мне. К подобному я был готов, а потому, поднырнув под лезвие одного топорища, я парировал другой. Сталь плюнула искрами, руку отшибла от силы удара, и я невольно восхитился мощью противника. Это было интересно, хоть и чертовски опасно. Не став дожидаться ответных действий, Михаил с ноги отправил меня в полет. Ребра в груди треснули, дыхание вышибло, и я спиной пропахал песок. Мой противник был уже рядом. Он хотел быстро со всем покончить, но с монархом легкие победы не работают. Напитав тело властью, я мгновенно усилил свои мышцы, напитал прочностью суставы и связки, заделал бреши и трещины в ребрах. Поэтому, когда Михаил замахнулся для завершающего удара, а толпа на трибунах в испуге ахнула, я со всей силы оттолкнулся руками от земли и выстрелил двумя ногами в челюсть соперника. Теперь уже был его черед парить над ареной. Глухо шмякнувшись о затвердевший от мороза песок, Бритер мгновенно поднялся на ноги и сплюнул кровью на землю. Он искренне улыбнулся. «Неплохо, мы с тобой повеселимся». Я не желал с ним любезничать, а потому сходу метнул в него две огненные стрелы, под завязку начиненные смертоносной энергией, и метнулся вслед за ними. Великан попросту отбил топорами мои смертоносные снаряды и активировал щит. Дуэль приобретала магический характер. Мой клинок гадюкой устремился в горло сопернику, но тот ловко увернулся и попытался рассечь мне бок. Скрипнув зубами от усилия, я выгнулся кошкой, уклоняясь от кровожадной стали. Лезвие топорика чуть-чуть задело мои ребра, и на черный песок пролилась первая кровь. Вот только я тоже не остался в долгу, и, потянув меч на себя, распорол руку гиганту. Мы мгновенно отступили друг от друга на безопасное расстояние, чтобы обдумать следующие ходы. Бок горел болью. Мельком бросив взгляд на рваную рану, я увидел, как через порез выглядывают желтые ребра. Нехорошо. Я напитал свою ладонь огненной стихией и приложил ее к ране. Плоть зашипела, запахло паленым мясом. Так-то лучше. Но и Михаил тоже занялся самолечением. Он прижег заклинанием края раны на руке и по-звериному оскалился. Мы оба огневики. Знаешь, что это значит, парень? Плевать мне. Я сплел огненный шар и метнул его в противника. Бритер с легкостью парировал мое заклинание, отправив навстречу свой огненный пульсар. Раздался взрыв, защитный экран арены подернулся рябью. Из-за дыма зазвучал хриплый голос Михаила. «Это значит, что будет жарко». С этими словами противник выскочил из-за пелены смога и в прыжке обрушил два топора на мой меч. Ну и силища. Михаил подавлял своей звериной мощью, вот что значит осиливший путь. Но меньшего я и не ожидал. Пора было заканчивать с играми и проверить мое текущее развитие. Я мысленно потянулся к искусственному меридиану между кристаллом и первой способностью монарха, властью над измерениями, и незамедлительно его активировал. Огромная мощь наполнила мое тело. Сила и скорость реакции многократно возросли. Сплетя у себя за спиной щит солнца, защитное заклинание уровня идущего по пути, я использовал его не по назначению. Противник инстинктивно закрыл глаза, защищаясь от невероятно ярких лучей, бивших ему прямо в лицо. Я же в это время извернулся, обернув свой меч, словно лассо, вокруг запястья гиганта. Миг, и его рука была отрублена. Взвыв раненым зверем, Михаил резко разорвал дистанцию между нами. Тем временем мой меч насадил оторванную конечность на острие, подняв кисть на уровень моего лица. Что-то потерял. Задумчиво поинтересовался я у звероподобного. «Щенок, руку мне вернут на место, но за содеянное ты ответишь стократно. Игры закончились». Прижигая огнем место ранения, зарычал бритер. «Вернут на место? Интересно». Окутав оружие чистым пламенем, я превратил пятерню, насаженную на острие, в пепел. «Ты в этом уверен?» Звериный оскал пересек мое лицо. «Тебе конец». На последних словах Михаил буквально взорвался огнем. Невероятное количество энергии, выпущенное зверем, окутало арену. В потоках алого пламени что-то происходило, но внимательно рассмотреть, что именно, не было возможности. Даже око монарха, что я постоянно держал активированным, не видело полной картины. Наконец, стало заметно движение. Вот только, из огненного полога с невероятной скоростью вылетел топор, что был остановлен выставленным мною клинком. Сила удара была такова, что меня протащило по земле, оставив на поверхности песка арены две отчетливые полосы. Оружие противника разлетелось на множество осколков, не выдержав столкновения, но и мой меч пострадал. Трещины, покрывшие всю его поверхность, сделали клинок практически непригодным для дальнейшего боя. Внезапно рядом со мной оказался Михаил, что воспользовался моей секундной заминкой, но лишь затем, чтобы скрыться у меня за спиной. Что происходит? Все произошло слишком быстро. Невероятно быстро. Вот только меча в моей руке больше не было, как и самой руки. Я видел движение противника, просчитал его намерения, но тело банально не успевало за скоростью зверя. Все, что я успел, это прижечь культю, отсутствующую до локтя. Что-то потерял. Раздалось со стороны Михаила. Противник принял звериную стойку, прильнув к земле тремя конечностями. Моя рука лежала перед его лицом. Я буду рвать тебя по кусочкам. Наслаждаться охватившей твою душу агонией и отчаянием. Ждать, пока твои мольбы не растопит мое черствое сердце. И тогда окажу тебе услугу, окончив страдания. Окутавшее его пламя вспыхнуло сильнее, превратив мою оторванную конечность в пепел. Когда зверь в очередной раз двинулся на меня, я был готов. Пытаясь уйти с траектории удара, Я судорожно вздохнул. Мне почти это удалось, но противник все равно дотянулся до моего плеча, в последний момент создав огненные когти, что лишили меня второй конечности. На этот раз рука упала к моим ногам. Не останавливаясь, Михаил отрывал от меня кусок за куском. Моя пятерня улетела куда-то в сторону, отброшенная ногой во время атаки. Мое тело не было способно поспевать за движениями бритера. Я был все еще слишком слаб. Все, что я мог, это силой стихии прижигать места ранений. Было больно. Пелена окутала мой взор. Это битва не людей, что свели клинки в попытке узнать, чье мастерство сильнее. Это битва не соперников, что с ненавистью во взгляде пытаются окончить жизненный путь другого. Это была битва зверей, битва за само право на существование, где нет человеческих правил, а лишь закон, закон силы. В таком случае, пора было выпустить на волю настоящую силу, показав, кто тут царь зверей, кто тут истинный монарх. Татуировки на моих глазах явили себя миру. Приказ, аватар огня, мой верный друг откликнулся на зов. Огненная стихия потянулась ко мне отовсюду. Невообразимая мощь, впервые призванная в этот мир, поражала. Купол, возведенный над ареной, пошел трещинами, грозящими обрушить все плетения. Краем сознания я заметил, как множество магов протянули жгуты силы, напитывая барьер силой, но отмел ненужные в данный момент детали на задний план. Приказ, крылья ветра. Лишь так это слабосильное тело могло сравниться в скорости с Михаилом. Воздушные потоки невидимой рукой опустились мне на плечи, давая свою незримую опору. Можно было начинать. На секунду замешкавшись, противник отмел ненужные сомнения и бросился в очередную смертоубийственную атаку. Но в этот раз лишь за тем, чтобы быть остановленным четким ударом ноги в подбородок. Зубы, крошкой осыпавшиеся на землю, напоминали снежинки, витавшие над куполом арены. Удар коленом, последовавший следом, приподнял его тело над землей. Хоть я и не имел рук, но в битве зверей оружием служили клыки. Впившись в плоть Михаила, я принялся рвать ее. Удар за ударом, кусок за куском, капля за каплей крови. Арена превратилась в огненный ад. Каждый оторванный кусок мгновенно сгорал в моих зубах. Лишь редкие капли успевали оросить мое лицо, что превратилось в звериный оскал. Очередной удар отбросил кусок мяса, в который превратился Михаил, в сторону. Бросив взгляд в его глаза, я не видел в них ничего, кроме всепоглощающего ужаса. Нет, прошу, хватит, молю. Противник пытался отползти от меня, оставляя на земле кровавый след. Ты чудовище, не человек. Идя вслед за остатками звероподобного, я молча наблюдал за его трепыханиями. Прошу, пощади, я лишь наемник, жалкое ничтожество. Это все Нарышкин, маленький ублюдок, это все он, не убивай, взмолил он на пощаде. Нависнув над телом, оставившим попытки сопротивления, я произнес, мой приговор тебе, смерть. Вся мощь аватара огня опустилась на Михаила, заставив его завизжать, словно свинью. Но я перестарался, ведь все внутренние органы были уже разрушены, кости же напоминали песок. На ногах меня держала лишь стальная воля. Из последних сил я нагнулся перед противником и вгрызся тому в шею, перегрызая артерию. Будучи окутанным красным лавовым водопадом, я выпрямился, подметив последние мгновения жизни противника. Вот и конец. Не такой путь я планировал пройти. Мой звериный рык разнесся по арене, став последней каплей. Последнее, что я увидел перед тем, как мой взор потух, были осколки разбитого защитного купола. Яркий свет развеял тьму, в которой я витал. Впервые за долгое время мои внутренние часы дали сбой, ведь я не мог точно сказать, сколько был в отключке. Непроизвольно зажмурившись, я попытался открыть глаза, и, на удивление, у меня получилось. Перед лицом висела лампа, что и создавало дискомфорт. Потянувшись сознанием внутрь себя, я заметил, что мои органы восстановились, а кости окутала непонятная сила, буквально на глазах уплотнявшая их. Проследив, откуда исходила эта сила, я направил свой взор в ту сторону и заметил молодую женщину. Ее сосредоточенное лицо было украшено бусинками пота, а руки плавно перемещались вдоль моего тела, творя невиданную волшбу. Он очнулся. Полный радости голос раздался в небольшом отдалении. «Алина, не подходи, госпожа Наталья еще не закончила», — остановил девушку второй голос, принадлежавший Олегу Павловичу. «Сколько же их здесь собралось?» Осмотревшись, я заметил Всеволода, что ходил из угла в угол. Ростислава видно не было, по всей видимости, покидать прием сразу двум Орловским было нельзя. Бельский старший сидел в углу, невидящим взглядом уставившись себе под ноги. И последним гостем была никто иная, как Анастасия, сидевшая вплотную к вскочившей на ноги Алине, державшей руку принцессы. «Молодой человек, прошу вас расслабиться и не двигаться. Я почти закончила». Чарующий мягкий голос донесся со стороны необычной девушки, что залечивало мои раны. Сделав легкий кивок, я переключился на анализ происходящего с моим телом. Лекарша, а в этом не было никаких сомнений, мастерски управляла моими энергетическими потоками. Она пробуждала скрытые ресурсы организма для борьбы с последствиями от ранений. Ее аура светилась легким зеленоватым оттенком и окутывала меня с головы до ног, ускоряя полную регенерацию внутренних органов. Редкий дар в этом мире. Работала она, на мой взгляд, достаточно топорно, без должного изящества и опоры на знания биохимических процессов в организме. Но и этого хватило с лихвой. Щедро вливая свою энергию в мое искромсанное тело, она смогла вдохнуть в меня новую жизнь. Правда, на ее молодом и прекрасном лице выступили морщины, кожа погрубела, а взгляд поблек. Она прибавила в возрасте лет 20, но выглядела очень довольной. Видимо, это был предел девушки, и часть ее жизненных сил ушла на мое исцеление. Я попробовал пошевелить правой рукой и с легкой досадой подметил, что она попросту отсутствует. Фантомные боли с беспощадностью хищника терзали мое тело, но меня это не беспокоило. В прошлом и не такие раны зализывал. Физическая боль – ничто по сравнению с душевной. Левую руку мне приладили на место, не без огрехов, конечно, но уже кое-что. Каждый палец подчинялся сигналу мозга, а, значит, меч я держать смогу. Я попытался встать с постели, но закашлялся кровью и скрипнул зубами от невероятной слабости. «Вам необходим постельный режим», — воскликнула целительница и попыталась меня остановить от очередной попытки подняться. «2 недели минимум».